Глава 17. Чужая невеста. Киев. Лето 975 года от Рождества Христова. О том, что отец привез его подружку в Киев, Славка узнал от девки-чернавки, посланной самой Улькой. Немедля Славка оседлал разбойника и двинул на Щековицу, где жили родичи Грамута. На подворье Славка девушку не застал, нашел неподалеку, на вечерних посиделках. Примерно с десяток девок, рассевшись на скамеечках, вкопанных в тени приземистого в пять обхватов священного дуба, сучили пряжу и болтали. На девушек благосклонно взирал малой божок Семаргл, вырезанный кем-то без особого почтения в виде добродушного пса с зачаточными крылышками на бурой спинке. К дубу вела только одна улочка в две сажени шириной. На ней толкались с полдюжины парней и делали вид, что девки их совершенно не интересуют. Однако улицу перегораживали, мимо не пройдешь. Славка, однако, даже не подумал сдерживать жеребца, и разбойник, завидев чужих, заступивших дорогу, сердито раздувая ноздри, «Ну, кто посмеет встать у меня на пути?» пошел резвой рысью прямо на парней. Те, по большей части мастеровые, да из младших купцов, увидевши надвигавшегося на них боевого коня, на котором горой возвышался опоясанный гридень, вздвинутым на затылок нурманском шеломе, вмиг освободили дорогу, и Славка торжественно въехал под дубовую сень. Девки восхищенно ахнули. Улька же зарделась, сунула кудель подружке и встала. Славка красиво, как настоящий степняк, стек с коня наземь, подхватил Ульку, шепнул «Здравствуй, моя лада!», легко, будто невесомую, поднял на вытянутых руках и опустил на конскую холку. Затем также легко вновь оказался в седле. Жеребец недовольно фыркнул, не одобрил дополнительную ношу. Но Славку его мнение не интересовало. Движение колена, жеребец, перебрав ногами, как танцор-скоморох, развернулся на месте и пошел коротким скоком вверх по улице, вынудив хлопцев опять податься в стороны. Выехали к воротам, за которыми лежала дорога на Выжгород. В ворота неторопливо вползали селянские телеги. Сейчас два таких воза плотно перегородили путь. Трое дружинников без спешки объявляли груз и собирали мыто. Старший над ними, степной, пожилой гридень из тех, что служили еще князю Игорю, надзирал. Будь Славка на коне один, поднял бы жеребца и перемахнул через телеги, но под двойным грузом не рискнул. Остановился. Гридень, здешний, щекавицкий, на Славку глянул равнодушно, а вот отроки засуетились, разогнали телеги, чтобы Славка мог проехать наружу. По ту сторону ворот Славка снова пустил коня вскачь, съехал со шляка и поднялся на взгорок. За взгорком стояла роща, старые редкие деревья, а между ними малинник. Еще дальше была поляна, на которой сочился из земли родник, и стоял деревянный волох с голодным черным ртом и свежим, невесть откуда взявшимся, ромашковым венком у деревянного изножья. Славка спешился, снял с коня Ульку, сунул волоху в рот медную затертую монетку, на всякий случай, вынул из сумы и расстелил на травке синее корзно, снял тяжелый воинский пояс, уселся и с удовольствием стянул сапоги. «Располагайся», — предложил он Ульке, похлопав ладонью рядом с собой. Однако девушка приглашением не воспользовалась, так и осталась стоять. Славка встал, подошел к ней, обнял. Улька уткнулась лицом в Славкину рубаху и вдруг расплакалась. «Ты чего?» — изумился Славка. Улька разревелась еще больше. Славка решительно оторвал ее от груди, она сопротивлялась, взял ее голову в ладони, заглянул в мокрое лицо. «Ну вот еще!» — пробормотал он обескураженно. «Улька, Улита, я что, обидел тебя?» «Не-а!» — всхлипнув, проговорила Улька. «Ты хороший, Славка. Это у меня... Меня батя замуж выдает!» Наконец выдавила она и расплакалась еще пуще. «Вот тена!» — пробормотал Славка. Он был обескуражен. «А за кого?» «За сына смоленского купца. Юнеем зовут». «А ты как? Хочешь ли?» Улька замотала головой. «Не хочу. Батюшка говорит, купец тут дюже богатый, а парень у него хороший, добрый. Только мне все равно. Я этого юнея и не видела никогда. Я тебя люблю. А батя сказала, соврала, что я от тебя не праздна». Славка крякнул и отпустил ее. «А Грамут что?» — спросил он. «Сказал, что ты славный гридень, а от гридня княжьего девки понести не позор. Только ты, — сказал, — все равно меня замуж не возьмешь. У брата твоего старшего до сих пор жены нет. Родители твои всем сватам отказывали, а ты хоть и младший, но все равно нам не ровня. Правду мой батюшка сказал. Может, хотя бы и младшей женой». Она с надеждой поглядела на Славку. «Эх, Люба моя!» — Славка вздохнул. «У нас, христиан, только одна жена. И почему такая несправедливость?» «Значит, не возьмешь?» — обреченно проговорила Улька. «Не позволят мне». «Угу». «Не возьмет ее Славка. Матушка не позволит. Батя разрешил бы, однако жену огорчать не станет. В дворне говорили, когда батя сестру Йонаху отдал, матушка из дома ушла. Потом, правда, вернулась, но все равно. Еще надо сказать, что Славке не очень-то хотелось на Ульке жениться. Она славная и желанная, но вот как бы он мог много жен иметь, тогда другое дело. А уж коли только одна, так не Улька». «Ну, тогда...» Улька решительно распустила поясок, быстро стянула через голову сарафан и исподнюю рубашку, встала перед Славкой голая, белая, гордая, вздернутый круглый подбородок, вздернутый носик, вздернутые вверх маленькие сосочки на вздымающихся от частого дыхания небольших, ладонью накрыть можно грудках. Славке нестерпимо захотелось так и сделать, накрыть их ладонями, опрокинуть Ульку навзничь, разбросать в стороны белые ножки и... Но он отвернулся. Вернее, повернулся к суровому ликам Волоху, не спеша снял с шеи нательный золотой крест, поцеловал и опустил в сапог, потом поклонился в пояс и сказал торжественно: «Будь свидетелем щедрой. Беру я эту деву не принуждением, не силком, а по любви. Пусть кровь ее станет даром тебе, а ты благослови ее чрево и дай ей вдоволь женского счастья». Затем наклонился, взял с травы ромашковый венок и торжественно возложил на светлые косы. И лишь после этого, глядя только в мокрые Улькины глаза, распустил гашник.